под осенней звездой. Пронеслись годы. Правда, для много и тяжело болевшего Кальмана время порой ковыляло черепашьим шагом. Старый, желтый, как китаец, он полусидел на кровати, укутав ноги в плед из верблюжьей шерсти. Ему перевалило за 70. Жизнь прожита, и сейчас он дотлевает под бдительно-любовным присмотром неотлучно находящейся при нем сиделки старой девы Ирмгард Шпис. Черты Кальмана мало изменились, но лицо как-то обвисло, волосы над ушами и по-прежнему густые усы сохранили свой темный цвет, но весь он сморщился, сжался, запал в самого себя, а левая рука утратила подвижность от мозгового удара. В комнате полумрак, свет затененной настольной лампы позволяет различать предметы старинной обстановки, кресло Жакоб, позолоченные багетные рамы картин, отмеченный бликом угол кабинетного рояля. Кальман завершал земной путь отнюдь не в богадельне, а в прекрасной квартире на тихой улице одного из аристократических кварталов Парижа. «Нет, дорогая Ирмгард», — твердо произнес Кальман. «Я не обмолвлюсь словом до гулеша. Я чувствую, что он давно готов». Ирмгард охнула и кинулась в прилегающую к кабинету крошечную кухню, где она собственноручно готовила нехитрую еду для больного. Кальман устроился поудобнее и с хитро-алчным видом гурмана стал ждать обеда. Расторопная сиделка вкатила столик на колесиках. В серебряной супнице аппетитно дымился гуляш. Было тут и немало приправ, а кроме того тарелка с овсянкой размазнёй. — Садитесь поближе ко мне, — попросил Кальман, получив тарелку с кашей и ложку. Сиделка пристроилась у изголовья. Острый венгерский гуляш предназначался ей, но своим густым ароматом он сдабривал Кальману осточертевшую кашу. У больного и сиделки были хорошо отработанные приемы. Гуляш исходил паром прямо в нос Кальману. Кроме того, Ирмгард проносила ложку мимо его рта, и перечно-пряный дух скрашивал безвкусную овсянку. — Неплохо, — похвалил Кальман. — Надо сдобрить эту остроту глотком вина. Сиделка безропотно извлекла из-под кровати бутылку эгерского красного и бокальчик. Наполнив его, она поднесла вино к носу Кальмана, после чего сделала добрый глоток. При этом они оба пожелали друг другу доброго здоровья. Каша и гуляш были доедены, и сиделка попыталась оттянуть ремешок на юбке, но это ей не удалось. — Вы такой обжор, господин Кальман, что скоро на мне ничего не будет сходиться. — На мой вкус. Округлость стана лишь красит женщину. — Вы очень посвежели, милая Ирмгард. Сиделка покраснела. — Вы находите? Кальман взял ее руку и поднес к губам. — Ой, мои руки пахнут гуляшом! — вскричала сиделка. — Это и прекрасно! — заметил Кальман. — А теперь, по обыкновению, немного подымим. Сиделка чуть поколебалась, потом вынула из кармашка халата сигару, зажигалку, подсела к Кальману, который собственноручно отрезал кончик сигары, закурила и выпустила изо рта голубой дым. Ноздри Кальмана жадно раздулись. Он ловит сладкий аромат Кепстайна. Курить ему строжайше запрещено. Ах, господин Кальман, вы сделаете из меня заядлую курильщицу. не без кокетства, — сказала Ирмгард. — Надо же иметь хоть какой-то порог. Не то вас живьем возьмут на небо, а мне не хотелось бы лишиться моей верной Ирмгард. — Вы всегда смеетесь надо мной, — Ирмгард притворялась обиженной, но в глубине души была до нельзи польщена. С моей стороны не будет бестактным вернуться к прерванному разговору, да? — Ничуть. Но при одном условии — за картами. Ирмгард достала порядком заигранную колоду и сдала половину карт Кальману, половину себе. Пьяница — единственная карточная игра, которая его не утомляла. «Вас интересует, Ирмгард, чем занимался я все эти годы без музыки? Стоп! Не думайте меня обмануть. Дама бьет валета!» Он жадно забрал взятку. «Переодевался. Пиджак, визитка, смокинг, фрак, шляпа, котелок, цилиндр, замшевые, кожаные, лакированные туфли. Что еще? Обедал. Дома, в ресторанах, клубах. Приемы, приемы, приемы. Что-то мне присуждали. Какие-то степени, награды. Поль Бонкур вручил офицерский крест почетного легиона. А, это было уже при вас». Но балатонский лед не трещал. «Нет, Ирмгард, не жульничайте. Червоный туз мой!» «Каждому творцу надо немного не добирать во всем. В любви, признании, деньгах, особенно в последнем. Иначе душа засыпает. Деньги текли ко мне со всех материков. Хорошо еще, что Верушка обладает редким умением их тратить. Наша жизнь была под стать оперетте. Она шумела, пенилась и вся шла под музыку. Верушка — неутомимая танцорка. Ну что еще? Радовал Чарльз своей музыкальной одаренностью. Развлекали и болезни. Один инфаркт, другой — перелом руки, инсульт. Все это очень наполняет жизнь, но все-таки не до конца. И после долгих колебаний я взялся за леди из Аризоны. Это моя благодарность, приютившей нас в стране. Боюсь, что благодарность слабая. Остались техника и навыки. Вдохновение ушло. Да и как могло оно не уйти в напряженной пустоте моей жизни? И все-таки мне хотелось бы дожить до премьеры. — Дожить? — с негодованием вскричала Ирмгард. — Если хотите знать, такие люди, как вы, вообще не имеют права умирать. — Сильно сказано, Ирмгард. Хотя вы расходитесь с Гёте. Тот считал смерть самым красивым символом из всех придуманных людьми. Так или иначе, но вы проиграли, Ирмгард. Хотя ваш проигрыш не идет в сравнение с моим. Вы пьяница. Вы не можете без рюмки кюмеля. Ирмгард покорно достала из ночного столика маленькую бутылку допель кюмеля, налила в мензурку и медленно выцедила ее. Кальман делал глотательные движения, потом облизал губы. — Сдавайте, Ирмгард. Может, возьмете реванш? Мне не о чем думать, наверное, поэтому я все чаще задаюсь мыслью, а мои старые опереты имеют хоть какую-нибудь ценность? Знаете, меня это по-настоящему мучает.